Глава 16. «В храм это твой ушас!» За спиной мужчины раздалось грозное шипение, и, оглянувшись на Джайра, Эран заткнулся. «В общем, не лезет», — все же произнес он. «Живет со своими вон там», — указал на здание вдали от портала. «В гостинице какой-то». Несмотря на то, что трехэтажный домин зиял новенькой черепичной крышей, явно свежими пристройками и высоким забором, он показался мне, ну, очень знакомым, что и подтвердил весело фыркнувший тролль, идущий справа от Эрана. Так, на всякий случай. Вдруг тот решит прекратить наше взаимовыгодное сотрудничество. «Охрана?» — поинтересовался я. «С недавних пор внутри гостиницы постоянно находится десяток элитников из жала Скорпиона. Передвигаться по городу не мешает, но контролирует каждый шаг. За свитой царька смотрят уже менее пристально. Видимо, они не столь важны для совета старых пердунов». «Сколько всего эльфов вместе с императором?» 7, — ответил глазастый Эран. «Вот что значит бывший разбойник и убийца. Навыки, как говорится, не пропьешь, даже если очень захочется». «Снаружи, кстати, за гостиницей тоже следят, но уже простые воины», — неожиданно добавил Одноглазый. «Так что я бы не советовал подходить близко к зданию». «А эти?» — кивнул я на суетящихся возле портала вооруженных до зубов орков из числа замеченных мною ранее стражников, патрулирующих город. Эран пожал плечами. «Может, дроу или вампиры прорвались в пустоши? Они уже который месяц с завидной регулярностью пытаются пробить оборону и захватить приграничные крепости. Кто знает, вдруг в этот раз им это удалось?» «Вполне возможно», — согласился я с Одноглазым. «Вот только нам от этого не легче. Как нам проникнуть в гостиницу? Обойти-то мы их обойдем, а дальше?» «Ты просил отвезти тебя к месту, где находятся эльфы. Я отвел. А дальше? Не мое дело. И ведь не поспоришь. Колдратей». Подозвал я тролля, в прошлом управляющего именно этой самой гостиницей. «В здании есть потайные ходы?» «Нет. Зачем?» — удивился моему вопросу тот. «Город стоит рядом с божественным источником. Тут же главный храм Мокнатала и совет верховных, а значит, сильнейших в пустошах шаманов, способных при объединении сил сравняться по мощи с самыми легендарными архимагами. Любую вражескую армию они сметут еще на подступах к городу. Есть смысл лишь закидывать в город шпионов, в числе рабочих со стороны. Или диверсантов», — ухмыльнулся тролль. «Так, а хотя бы черный ход в гостинице есть?» Не терял я надежды найти обходной путь проникновения в здание и возможность вытащить Лаэндала без лишнего шума. «Да, целых два. Оба с внутренней стороны двора. Один ведет на кухню, другой — в хозяйственное помещение». «Отлично», — обрадовался я. «Джайр, твоя задача — пробраться в гостиницу, найти Лаэндала и передать ему, чтобы в течение получаса он вместе со своими сородичами спустился к черному ходу хозпомещений. Там мы его и встретим. Думаю, за ремонтников мы вполне сойдем, а в случае чего сошлемся на то, что, мол, подлатать стену надо в подвале, и лишних вопросов до появления эльфов не возникнет. Эран, ты идешь с нами». «А может, я тут подожду?» — попытался увильнуть Одноглазый. «Если хочешь и дальше оставаться в пустошах, то пожалуйста». «А нет, тогда я с вами», — скинулся мужчина. «Что нужно делать?» «Джайр, только будь осторожен, кто знает, сколько они магии в гостиницу вбухали». Напоследок предупредил я эльфа. И когда призрак ушел, мы вернулись к одному из ранее примеченных мною бараков, в наглую зашли внутрь, столь же нагло, под ничуть не удивленными взглядами рабочих, понабрали различного инструмента и уверенно направились к гостинице через окружной переулок. Но, конечно, когда мы через ворота зашли во двор, почти как раз к положенному сроку, нас тут же перехватило двое орков. «Кто? Куда? Зачем?» Строго спросил зеленокожий, держа ладонь на рукояти итагана. «Бригада горла Твердолобова», — взял слово Колдратей, знавший лучше всех нас не только планировку гостиницы, но и города, а также населяющих его высокопоставленных разумных. Назвал одно из имен, судя по всему, гнома. «Ремонт на цокольном этаже, с потолка обвалилась штукатурка». «Алвар?» — повернулся орк к напарнику. «Ничего такого не слышал. Нужно командира спрашивать». Полез он за амулетом связи. «Проклятие!» — мысленно выругался я, а тролль бросил на меня вопросительный взгляд, недвусмысленно одними глазами указывая на орков. Я осмотрелся. Кроме этой парочки, во дворе было еще двое орков, в данный момент скрывшихся за углом здания. И больше вроде никого. В открытой конюшне тоже виднелись только животные, а оба сарая недалеко от ворот закрыты на замки. Разве что из окон за нами могут следить, но... Неприметная дверь в левом крыле гостиницы неожиданно открылась, и в проеме показался Лаэндал, о чем-то переругивающийся с идущим рядом с ним орком, одетым в пустынного цвета доспехи и массивный шлем с открытым забралом. Про свиту император также не забыл, те толпились в коридоре. Значит, Джайр все же сумел передать тому мое сообщение, и это не случайность. «Вырубайте!» — коротко приказал я и рывком сократил дистанцию до императора Синримов. Кинжал мгновенно материализовался в ладони и уперся в горло орка. В глазах зеленокожего зажглись огни ярости, но он даже не дернулся. «Лаэндал, быстро выводи эльфов наружу и заблокируйте дверь!» — приказал я. Благо, та открывалась наружу, так что один из синримов забрал у орка ятаган и, вонзив клинок в деревянное полотно, упер рукоятью в ступеньку. Я же в этот момент оглянулся, удостоверившись, что моя команда вырубила обоих орков и тащит к конюшне. «Что, не узнал меня, Дар?» — раздался скрипучий голос орка, когда я повернулся обратно. «Нет», — коротко ответил я, наблюдая за двором. «Мне было не до разглядывания орка, скорее бы вытащить отсюда Лаэндала». «Тару Кагара, командир первой бригады элитного отряда «Жало Скорпиона», — представился воин. «Сопровождали леди Ариану, ее супруга, а также группу Ирзана, в которую входили и вы, где-то месяц тому назад до Турка Амала». «Точно!» Я внимательно всмотрелся в открытое забрало шлема и все же узнал лицо орка. «Вижу, все-таки вспомнил», — ухмыльнулся Тарук. Я согласно кивнул. «А ты изменился за это время, Крейбен», — заметил орк, и непонятно, то ли ему и вправду интересно поговорить со мной, то ли он просто пытается тянуть время. Веселая ситуация. Недавно то же самое, только наоборот, было у меня с Ираном Одноглазым. «Время неумолимо», — философски ответил я. «И помолчи, пожалуйста». А чтобы подтвердить всю важность своей просьбы, я посильнее надавил лезвием кинжала, вспарывая металл как бумагу до тех пор, пока клинок не коснулся живой плоти. Тарук тут же закрыл рот, отлично понимая, что еще чуть-чуть, и он может лишиться головы. «Джайр, Калдратей, быстро уводите эльфов к воротам! Хайртур, мы прикрываем!» «Вы не уйдете далеко. Сигнал о нападении на меня уже ушел отрядному шаману», — гневно процедил не выдержавший такой наглости орк. «Мы? Может быть», — усмехнулся я. «Но императора Синримов вы точно не получите». «Зуровал?» — мысленно позвал я зверобога, и тот сразу же ответил. «Да, Крейбен. Ты в мире демонов?» «Нет, я прошел в Норию через портал и сейчас нахожусь рядом с Великой. Орки пошли в атаку, пытаются выбить мертвый легион с острова». «И как?» «Разумеется, неуспешно», — весело оскалился волк. «Мы сдерживаем любые магические атаки Совета Шаманов, что прибыл сюда всем составом. Где-то там я даже ощущаю аватару Мокнатала. Но даже если орки пригонят сюда всю свою армию, мы успеем убраться из пустоши раньше». «А сможешь помочь нам вытащить Лаэндала из города?» — спросил я, хотя и так знал, что волк не откажется, а древние без него вполне справятся. «Конечно, уже!» Голос волка оборвался, а затем воздух перед нами раздался в стороны, выпуская в реальность переместившегося на мой зов зверобога. «Иду!» Опасливо дернулся Тарук, заработав длинную, но неглубокую царапину на горле, благо я вовремя отдернул кинжал. «Лаэндал!» — крикнул я вдогонку правителю эльфов и жестом указал на волка. «А как же мои?» Хотел было возмутиться брат Аэриль, но я грубо его перебил. «Ты важнее!» Пожилой Синрим из свиты императора поддержал меня, а затем, выслушав короткую, но эмоциональную отповедь своего повелителя, схватил того за рукав и потащил к прыгнувшему в их сторону зверобогу, чуть ли не силой заставив его величество залезть на спину волка. «Зуровал, отправляйся к Елитаре и не возвращайся. Дальше мы справимся сами». «Уверен?» «Да, если что, вытащу сюда Альвара. А ты и так рискуешь, если попадешься шаманом без прикрытия со стороны Елитары». Волк недовольно фыркнул, но спорить не стал, и, перемахнув забор, умчался куда-то вдаль, так что аж отсюда было заметно вставшую столбом песчаную пыль. «Эх, надеюсь, он все же меня послушается». «Джайр, а в конюшне сколько зверушек?» Добравшись до ворот вместе с безропотно следовавшим за мной орком, поинтересовался я у эльфа. «Я отлично понимал, что Тарук прав, уйти нам будет очень сложно. Но это если на своих двоих. А вот на ездовых животных шанс был и немалый». 5 точно видел, у входа, когда тела все напрятали». «Лошади?» «Да». «И два скорпиона», — добавил тролль. «В дальнем стойле». «О, отлично! Быстро тащите их сюда! Надеюсь, все умеют ездить верхом?» Впрочем, это был риторический вопрос. Даже если и не умеют, то придется научиться в короткие сроки. Джайр и Колдратей быстро выполнили мой приказ и привели к воротам всю живность. «Забирайтесь», — указал я эльфам на скорпионов. «Трое на одного, двое на другого. Колдратей, ты с ними. Остальные на лошадей. Уходим к горе». «А зачем нам он?» — неприязненно покосился призрак на Тарука. «Лишний груз же!» «Заложник». «И?» Все еще не понимал меня молодой эльф, зато весело заржал тролль, будучи игроком, отлично знающий реалии нашего жестокого в недавнем прошлом мира. «Я тебе по дороге объясню!» Колдратей дружески хлопнул Джайра по плечу, а затем запрыгнул на спину скорпиону. «Хайртур! А где Хайртур?» спохватился я, не заметив в числе нашей группы своего учителя. Как-то незаметно он исчез, а затем догадался позвать его по магической связи ученик-учитель. «Орки! Окно, первый этаж. Обезоружил, не убил. Идите, догоню». Короткими рубленными фразами отчитался вампир. Судя по паузам, он и сейчас явно с кем-то сражался. Покинуть двор мы успели чуть раньше, чем гостиницу окружили подоспевшие на сигнал воины и шаманы. А дальше? Дальше мы пронеслись по городу, словно ураган, срезая дорогу и ломая попадавшиеся на пути заборы, прилавки и сложенные в переулках бочки и ящики. Благо, скорпионы, оказывается, все же умеют бегать ничуть не медленнее лошадей. А учитывая их крепкий панцирь, превращались в скоростной таран. Правда, каменно-кирпичную кладку новеньких зданий мы проверять на прочность не рискнули. И только раз уже на краю города мы наткнулись на небольшой отряд стражников. Но короткая стычка закончилась поражением для орков и нашей безоговорочной победой. При этом без жертв с обеих сторон. Защитные амулеты зеленокожих оказались бессильны даже против самой примитивной магии крови. А отрядный шаман не мог помочь своим сородичам, ведь к началу стычки он уже валялся без сознания на земле. Промелькнувший в тени здания вампир, наконец догнавший нашу группу, вырубил орка раньше, чем тот успел понять хоть что-то. А к ночи, опередив преследующих нас орков, на где-то час мы сходу нырнули в ближайшую к подножью горы пещеру, в надежде, что она имеет хотя бы один проход во внутреннюю сеть туннелей. «Вот сейчас бы нам точно не помешали те взрывные снаряды Аркенрида!» С легким опасением, все же напоминание о предательстве Дроу, а значит и смерти Илики, не лучшее воспоминание для всех нас, покосился на меня Колдратей. Но я лишь согласно кивнул, отлично понимая, что тот не хотел задеть меня своими словами. «Отпустите лошадей и скорпионов, они нам больше не понадобятся», — приказал я. «Дальше пойдем пешком. И свяжите Тарука, оставим его здесь». Орк возмущаться, естественно, не стал, зато возмутился Джайр. «А как же идея с заложником?» Разумеется, тролль ему все объяснил, и тот, видимо, горел желанием тащить орка с собой до самого конца, что шло вразрез с моим планом. Я рассчитывал припугнуть преследователей, если те догонят нас раньше. А сейчас Тарук нам мог лишь помешать, незаметно оставляя за собой следы или вообще играть роль маячка, ведь кто знает, сколько и каких там на него амулетов навешано. Но вмешался Хайртур, а спорить с древним вампиром Джайр не решился. Старший князь клана Матри Мер всегда внушал ему уважение, так что пока они вдвоем связывали по рукам и ногам беспрекословно подчиняющегося приказам орка, я, активировав ночное зрение, ушел к дальнему концу пещеры. Благо, как я и надеялся, та имела выход в сеть туннелей и при этом далеко не один. Теперь бы суметь отдалиться от погони как можно дальше, тупо потянув время до момента, когда все Синримы и мертвый легион Маргвана покинут Норию. А потом? Потом все зависело от того, как быстро сумеет Елитара открыть еще один портал, в этот раз небольшой и ненадолго, по нужным координатам, а если точнее, то просто ориентируясь на меня как на пространственную метку. Правда, уходить с группы я не собирался. Минуту назад, выйдя на связь с Альваром, я получил очередное подтверждение того, что Айриль все еще на материке, а значит, придется ее найти. Но для этого нужно дождаться отката дара Юламора и переместиться в Дерхок или его окрестности. Одному. А ребята пусть пока побудут в безопасности в мире демонов. Да, конечно, для меня не проблема телепортироваться и из Ака как Гоша, но зачем терять время и вливаться в суету, что начнется в замке, битком забитым демонами и эльфами? По мне, так сыграть в прятки с озлобленными орками проще, чем руководить расселением синримов и помогать двум императорам улаживать возможные конфликты и недопонимания меж представителями двух рас. А то, что по первой без этого не обойдется, я даже не сомневался. «И куда пойдем, мой ученик?» Я не заметил, как за спиной возник Хаэртур. «Прямо!» Недолго думая, заявил я, лишь мельком взглянув на три темных провала в стене. Отряд углубился достаточно далеко, прежде чем начали попадаться первые отголоски давней зачистки или даже скорее геноцида, учиненного орками. Пожелтевшие кости гнолов, гоблинов и различных пещерных тварюшек, прирученных подгорными обитателями. Но особенно сильно нас впечатлила огромная пещера, на которую мы наткнулись где-то через пару часов. Тоннель перед ней был буквально завален трупами гнолов и гоблинов, инскромсанных, изломанных и измятых сильнейшей магией. А сама небольшая деревенька в пещере была буквально вплавлена в камень. Из стен торчали закопченные мумифицированные ручки, ножки и головы с лицами, застывшими в немом крики ужаса и боли. А кое-где и просто тела по пояс со следами зубов и когтей сбежавшихся на пир падальщиков. Но страшнее всего было видеть среди погибших мучительной смертью гнолов и гоблинов их детей и совсем уж младенцев. «А орки не особо церемонились», — удивленно присвистнув, произнес Колдратей. «Я, конечно, слышал, что посылались отряды для зачистки, но никогда не мог подумать, что они опустятся до подобного. Зря мы-то Рука там оставили. Пусть бы посмотрел на дело рук своего народа». «Уподобились вампирам», — презрительно сплюнул Джайр. «Хотя я тоже никогда особо гоблинов не любил, рогатых только, но это явно перебор. Мы не вырезаем слабые народы под корень». «Здесь поработали шаманы, не воины», — вступил я в разговор. «Я не заметил следов холодного оружия на входе, там, где гоблины вовсю пытались удержать атакующих, в надежде, что женщины и дети успеют покинуть деревню». А затем обратился к древнему вампиру. «Хаэртур, орки так или иначе в любом случае пойдут следом за нами. Пусть и без Тарука, но их шаманы сумеют встать на след. У нас есть чуть больше часа. Мы успеем подготовить им хоть какую-нибудь ловушку». «С быстрой смертью или мучительной?» — жестко скривился тот. Даже его проняла аура страха, пропитавшая каждый сантиметр камня в этой пещере. «Нет», — осуждающе покачал я головой. «Просто задержать. Если шаманы сделали это втайне от обычных воинов, увиденное те и так запомнят надолго. А по возвращению, я более чем уверен, потребуют ответа. Этого вполне достаточно, чтобы внести в некогда разрозненные кланы раздоры недовольство советом шаманов, отдавших столь жестокий приказ. И даже воля Мокнатала не удержит гнев тех, кто чтит честь и слово честного воина». «Тогда, если постараться, то штук пять точно успеем», — с легким разочарованием вздохнул Хаэртур. Отправив отряд дальше, при этом основная часть пошла по левому проходу, а Джайр по крайнему правому, мы с учителем принялись за ловушки. И в процессе я заодно поднял на пару уровней несколько навыков в руническом колдовстве или магии крови. В общем, подучился, выполняя свои прямые обязанности, по большей части лишь помогая учителю и перехватывая процесс начертания рун там, где от меня того требовал Хаэртур. В итоге сразу у входа мы поставили две ловушки, и по одной у каждого из выходов, коих было четыре, что, по моей идее, должно было запутать возможную погоню. В центре тоже хотели, но время поджимало, а нам еще группу нагонять. «Пробежался шагов на 300 вперед», — произнес выступивший из стены призрак, принимая нормальную форму. «Должны повестись или хотя бы разделиться, чтобы проверить». Я кивнул и жестом предложил рвануть в левый проход. «Где-то там нас должен ждать тролль, принявший временное командование отрядом». Пробираясь по туннелям, пещерам и норам, мы изо всех сил старались не спускаться слишком низко, держась средних и верхних уровней. Кто знает, не попрятались ли во мраке самых глубоких подземелий выжившие тварюшки гнолов и гоблинов, а может и самые жалкие остатки их народов. Но благо моя интуиция вкупе со способностями Джайра безошибочно помогали нам выбрать верный путь. Хотя меня все равно до сих пор воротило от всех этих грёбаных подземелий. И не только меня. Тролль вон тоже не особо сдерживался, бурча себе под нос ругательства. «Крейбен!» Внезапно, без какого-либо предупреждения, раздавшийся в моей голове голос Зуровала слегка меня напугал. «Мы с Лаэндалом на месте. Уходим в портал вслед за Легионом!» «Наконец-то!» — искренне обрадовался я. «Сообщи Елитаре, что мы готовы. Как только вернетесь в Ака как Гош, пусть она сразу же открывает новый портал, ориентируясь точно на меня». А так как наш отряд сейчас как раз проходил очередную пещеру, то я тут же жестами попросил Хаэртура остановить группу. «Мы сейчас в недрах Ому-Огаша». «Понял, жди». «Привал, привал», — Покивал я на вопросительный взгляд Джайра. «Только ты особо не расслабляйся. Хайртур, пройдите с ним немного обратно, до того перехода со сталактитами. Попробуйте завалить проход. Я не хочу сюрпризов, если орки нагонят нас раньше, чем Елитар откроет портал. Ловушки, кстати, сработали?» «Да». «Какие точно, сказать можешь?» «Только первые. Остальные они разрядили». «Мог бы и раньше сказать», — недовольно скривился я. «А тебе бы от этого легче стало?» — хмыкнул вампир. «Нет». «Тогда какая разница?» «Теперь уже да», — вздохнул я. «Ведь и правда, эти новости никак бы не повлияли на наши действия. Но плохо, конечно. Я надеялся, они разделятся». В ответ на мои слова Хайртур неопределенно пожал плечами и, развернувшись, поманил за собой Джайра. «Перекусите, что ли, если кто голоден», — произнес я, присаживаясь прямо на пол. «Колдратей, поделись с ними». «Спасибо», — ответил за всех пожилой Синрим, тот, что сумел уговорить Лайндала во дворе гостиницы. «Но мы откажемся. Вы и так многое сделали для моего народа». «Ой, да хватит уже», — отмахнулся я. «Любой бы на моем месте вам помог. Так что присоединяйтесь». Я и сам решил покушать, пока есть время хоть немного утолить голод. «Хорошо», — согласился эльф и, приняв из рук прислушивающегося к нашему разговору тролля огромный кусок хлеба, копченую ногу кабана, листья салата, пучок зелени и бутылку с явно непростым содержимым, удалился к сородичам. А спустя час, когда вернулись Джайр с Хайртуром, и мы уже засобирались было снова в путь, в пещере неожиданно потяжелел воздух, так что на десяток секунд стало трудно дышать, словно от нехватки кислорода. Кто-то схватился за оружие, кто-то опасливо выкрикнул, а я же мгновенно материализовал в ладонях кинжалы хаоса. Да, происходило что-то странное. На открытие портала не похоже. Хотя мне особо и сравнивать-то не с чем, так что... «Крейбен, будь наготове». Вновь в моей голове возник успокаивающий голос волка, почувствовавшего мою настороженность. И через секунду в центре пещеры раскрылась узкая двухметровая арка. Мрачная, кажущаяся бездонной тьма в ярко-золотистом обрамлении, нагоняющая страх на любого адекватного разумного, коими оказались только ошалевшие от удивления эльфы. Мы же уже видели подобное на пике смерти, так что привычно обступили портал. «Уходите!» — поторопил нас Зуровал. «Быстро за мной!» Грозный голос тролля вернул эльфов к реальности, и, приглашающе махнув рукой, он первым шагнул во тьму, подавая пример остальному народу. «И что стоим?» Вопросительно протянул я. «Там безопасно, там ваш народ и там ваш император!» «Кайриль, давай, давай, пошевеливайся!» Подтолкнув самого молодого из эльфов к порталу, пожилой Синрим из свиты Лаэндала благодарно кивнул мне и начал руководить процессом эвакуации. «Алиган, теперь ты. Что, страшно? Ну так закрой глаза, если боишься обгадиться!» Сурово прикрикнул он, чуть ли не силой впихнув того в черную пелену. «Зариал, может остаться с тобой?» Подошел ко мне Хайртур. Мой нечаянный учитель, узнавший меня много лучше других, быстро догадался о том, что я не собираюсь возвращаться в мир демонов прямо сейчас. «Нет», — тихо ответил я, качнул головой. «Дальше я сам». «За ними», — легкий кивок в сторону портала. «Мы шли вместе и рисковали тоже вместе. А сейчас ты хочешь пойти один?» «Здесь я без вас бы не справился». И это были честные, правдивые слова. Хайртур понял это по моим глазам. Или нашей связи, неважно. «Но найти Айриль одному мне будет намного проще». «Возможно. А как вы собираетесь вернуться обратно? Вместе?» «Хороший вопрос», — задумчиво произнес я. «Вопрос, на который у меня пока что не было ответа. А как Агош закрыт магическими печатями, усиленными божественной магией Елитары, и без ее помощи не так-то и много разумных способно туда переместиться. Я могу это сделать. Но чтобы перетащить кого-либо из Ака как Гоша в Норию или наоборот, мне нужен хотя бы микропортал. А впрочем, если я вытащу Айриль из пустоши, и мы найдем безопасное место, где ее никто не будет искать хотя бы сутки...» «Есть идеи?» — заинтересовался наблюдающий за мной Хайртур. «Да. Предупреди Альвара и Джайра, что я могу снять с них одну из меток».